Глава 4. Когда ему было 8 лет, Станислав вместе с матерью отправился к гадалке. Синтия посещала ее регулярно, что ни для кого не было секретом. Но обычно она старалась ходить туда одна. Это было ее законное время для себя, как она говорила. «А куда прикажете мне идти? Я же не пойду в парикмахерскую». Отец лишь пожимал плечами. На этот раз ей пришлось взять сына с собой. Станислав сидел в углу, украшенного гирляндой автодома, стоявшего на парковке торгового центра. Мать сначала хотела оставить его дожидаться снаружи, но потом передумала. Вот уже несколько месяцев, как история с похищением и убийством мальчика Грегори свела на нет частную жизнь матерей. Слова «неизвестно, что может случиться» разрушили целый мир привычек. Помнится, он подумал, что эта женщина не похожа на гадалку, но с другой стороны он впервые видел гадалку. Он просто достал из кармана пальто кубик Рубика и постарался стать незаметным. Когда сеанс закончился, гадалка, стоя на железных ступеньках, соединяющих фургон с асфальтом, задала вопрос матери. «Вы уже рассказали ему?» «Нет еще. Ему только 7 лет. А пора бы. Не то скоро это превратится в семейную тайну». «Да, вы правы». Гадалка несколько секунд наблюдала за Станисласом, а затем заявила. «В 40 лет его жизнь изменится. К лучшему или к худшему?» – забеспокоилась Синтия. «Если я скажу вам, это может изменить ход событий. Наша судьба определена, но мы вольны выбирать путь». Вернувшись домой, Синтия усадила его за кухонный стол. Он помнит звук часов, гул холодильника и биение сердца матери, отдающееся у него в груди. «Есть кое-что, что я должна тебе сказать, что я хочу тебе сказать», — поправила она себя. «Я предпочла бы дождаться лучшего момента, но кто его знает, когда он наступит, этот момент?» «Ясно одно. Я так долго ждала только потому, что не хотела тебя расстраивать. И еще ты должен знать, что мне было очень больно». Она водила ладонью по столу, разглаживала скатерть, ловила кончиком указательного пальца невидимые крошки. «Мне было очень грустно. Грустно, как...» Ее взгляд упал на корзинку с фруктами. «Как банану». Она схватила один банан и поднесла его к лицу, изобразив перевернутую улыбку. «До твоего рождения у нас с твоим папой был еще один мальчик. Он родился и сразу умер». Она затаила дыхание, но Станислав ничего не сказал. «Сепсис, инфекция», — продолжила она. «Все произошло очень быстро. Он был, а потом его не стало. За одни сутки. Твой отец только успел зарегистрировать его рождение в мэрии». Она встала, сделала несколько шагов по кухне и снова села. «А 3 месяца спустя я снова забеременела. Тобой». «Я до смерти боялась, но в кои-то веки твой отец не сомневался. Ты родился, и ему пришла в голову эта идея. В память о малыше. В то время так часто делали, то есть раньше, давно. Я не думала об этом. Я просто была счастлива, что ты есть, что ты здоров, и мне было наплевать на все остальное». Она замолчала. Станислав поднял голову и уставился на нее, нахмурив брови. «Я не понимаю, мама». «Тот мальчик, твой старший брат, его тоже звали Станислав». Он почувствовал, как что-то внутри него разбилось. Звук посуды, которую берут 2 руками и изо всех сил бросают на пол. С тех пор он больше не ел бананов. Станиславу никогда не нравилось его имя. Оно казалось ему слишком оригинальным, слишком пафосным, слишком славянским. Он бы предпочел быть Себастьяном, как половина его одноклассников в средней школе, но родители назвали его Станисласом, бросая вызов французскому языку. Неудобная оригинальность, которая, впрочем, не оправдала себя. Все звали его Стан. Но с того дня он возненавидел свое имя, чувствуя себя за это виноватым. Он ненавидел тот факт, что это имя, которое он всегда находил слишком уникальным, на самом деле таковым не являлось.